слушаете Народное славянское радио. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе на рабочей группе по воспитанию и образованию. И если вы помните, и уже много людей на Народном славянском радио откликнулись на этот наш цикл, который посвящен саморазвитию образовательной, так сказать, системы взрослых. Вот. Мы уже прошли 6 тем, и на них очень большой отклик, и в основном все положительные, так сказать, отзывы. И это радует, что наша работа как-то доходит, откликается, это здорово. Всех благодарю за доброе сердце и отзывы по этому поводу. Вот. Но сегодня у нас следующая, 7-я тема. Вот. Она называется, как мы ее условно назвали, «Духовно-нравственная основа и роль воспитания». Вот, друзья. И поэтому для того, чтобы наши программы носили немножко и познавательный характер, то мы предпринимаем такие, так сказать, попытки в наших беседах, в наших встречах, что не просто там даем какие-то там, цитируем какие-то знания, определения и так далее, а вас приглашаем еще и вместе с нами исследовать данную тему. Вот. И вот смотрите, что на первый момент хотелось бы отметить. Дело в том, что мы очень часто, особенно люди, такого солидного возраста, да, воспринимаем информацию и способность, так сказать, как будто бы что-то знать о жизни через тот объем информации и знаний, которые мы выдаем, как за знания выдаем часто всего полученную информацию и умение ей, так сказать, оперировать. Вот. И с возрастом это все обретает такой, я бы сказал, устойчивый характер, когда человек все время опирается на тот набор, который он в себя впитал, вот, как ему кажется, освоил, нашел там для него правильные, неправильные, ценные какие-то, так сказать, те, что для него убедительные, и вот он все время ориентируется на этот объем так называемых знаний. Но что удивительно происходит, сегодня объем знаний, он и особенно информации растет просто невероятно, геометрическая прогрессия. Я просто хочу сказать, что вот за последние 5 лет объем этих знаний увеличился ровно на все то, что было за всю историю человечества накоплено до этих 5 лет. Представляете, какая прогрессия идет, то есть каждый год практически это объем информации и знаний, которые нас окружают, да, увеличивается где-то на 30% каждый год. Представляете? И получается, что 90% всех знаний в мире, они накоплены буквально за последние несколько лет. То есть сегодня, когда мир меняется очень быстро, не только с накоплением информации, что далеко не всегда отличает знания, да, то он настолько мощно изменился, что даже утверждать о каких-то там незыблемых знаниях не приходится. К примеру, просто приведу пример. Если в конце 19 века была открыта так называемая квантовая неопределенность, потом ее назвали квантовой физикой, да, и тогда это было какое-то странное удивление, наблюдение которого присутствовало, а понимания никакого этого не было. Вот. И только сегодня, спустя там больше 100 лет, где-то лет 130, наверное, да, когда уже те же самые ученые, все-таки уделяя внимание исследования этим процессам, сегодня все смелее и смелее начинают говорить об этом. Не стесняются, уже вводят эти все понятия в научный оборот, и это становится уже вполне естественным. Вот. Но я намеренно этот момент уточняю, чтобы, друзья, то, о чем мы будем говорить, для кого-то может показаться какой-то такой странной, так сказать, фантазией, какой-то абстракцией, которая в нашем старом сознании кажется неправильной, ненужной. Вот. Мы не раз отмечали с вами в предыдущих передачах, как к этим вещам наш мозг относится и что он пытается делать. Но речь не об этом. У нас с вами такая тема – духовно-нравственная основа. Вот смотрите, давайте попытаемся нырнуть. Дело не в том, чтобы просто дать определение, что такое духовное, что такое нравственное, что такое основа там, и так далее. В какие-то исторические времена, вот, не будем сейчас отмечать, где, на дальних планетах, которые, люди, которые в конце концов сюда перекочевали, или в результате так называемой эволюции здесь, вот, в какие-то давние исторические времена, то, что сегодня выглядит как человек, люди пришли к выводу о том, что хочешь не хочешь, приходится взаимодействовать. Вот. Ну, у меня вот просто был недавно такой разговор. Одна девушка очень сильно мечтала об изобилии. Да? И вот, ну, где-то там, наверное, какие-то статьи прочитала психологические там, или какие-то, так сказать, сегодняшние там, учителей продвинутых о том, что вот мир полон изобилия, а у нее вот такое, ну, как бы, ощущение, ну, один, ну, люди, вот. Дайте мне его пощупать, это изобилие. Вот. И когда мы начали с ней исследовать, то вдруг выясняется, ну хорошо, есть список этого изобилия. Вот. И я, допустим, как обычный человек, я вот хочу весь этот список. А потом, когда мы начинаем исследовать, выясняется, что? Ну хорошо, вот я есть один, да? Вот один, такой, какой есть. И есть этот список, который я хочу, да? И очень часто этот список, он нам внушен другими людьми, мотивация которых совершенно в других областях лежит. И выясняется, что я в одиночку вот этот список обеспечить, ну, хоть ты тресни, но никак не могу. Не могу я, допустим, смотаться на Камчатку за красной икрой, там ее приготовить, в это же время сшить, так сказать, платье от Гуччи, да, сходить одновременно в театр, там, послушать какую-то серьезную музыку, поболтать с подружкой там, или еще что-то. Все это сразу, в один день. Понимаете? И получается, что наши, так сказать, часто наши потребности, они и как раз и зависят от того, насколько мы объединились как люди, как человечество, насколько мы организовали вот это производство так называемых своих потребностей, причем в достаточном количестве, и чтобы у нас хватало на это ресурсов и так далее, и так далее. Понимаете, вот, казалось бы, простой вопрос, да, вот хочу много, а когда начинаешь исследовать, выясняется, что, оказывается, в одиночку это невозможно сделать. И вот когда люди пришли к выводам о том, что гуртом и батька лучше быть, да, как говорят украинцы, вот, то получается, что нам, оказывается, надо организовать отношения друг с другом, которые бы позволяли нам на одном пространстве существовать. Вот. И вот эта потребность во взаимодействии и, я бы сказал, каких-то, ну, базовых принципах, которые лежат в этом взаимодействии, они, хочешь не хочешь, должны быть такими, которые бы, во-первых, сохраняли, так сказать, жизнь друг другу, сохраняли условия жизни, помогали друг другу развиваться, не отвергали, не убивали, не обманывали друг друга. Ну, то есть становились справедливыми. Понимаете, как сразу выстраивается вся эта цепочка? И получается, что вот сама историческая, так сказать, ретроспектива, она дает понимание того, что в какие-то моменты люди взаимодействия обращали внимание на те вещи, которые работают, а которые приносят проблемы, которые, так сказать, открывают сердца других людей, а которые, наоборот, делают их, так сказать, замкнутыми конкурентами или, наоборот, врагами, там, завистниками там, или еще что-то такое. И вот исследуя эти проблемы на опыте своей собственной жизни, да, исследуя саму суть природы, о которой мы говорили в прошлой передаче, когда мы говорили о мировосприятии, миропонимании, мировоззрении, вот, то оказывается, есть определенные свойства, в том числе выраженные в человеке, они выглядят как, ну, условно, как мы называем это, морально-нравственные свойства, да, те, что, ну, как бы отражают полноту объема природы, которая чаще всего вот в этой полноте звучит как музыка любви. В этой полноте есть все, абсолютно все. И очень удивительным образом выражение вот этих качеств, полноты, возможностей в каждом человеке для того, чтобы их сохранять как социальные отношения, взаимодействия, оказывается, важно очень, чтобы все это происходило по справедливости, чтобы это все было основано на правде, чтобы это все, так сказать, было основано на нашем добром, отзывчивом отношении друг к другу, ну и так далее, и так далее. Этих свойств и черт их очень много. Очень часто, когда приходится беседовать с людьми, вот просто исследовать суть этих черт, ни у кого никогда не вызывало особых споров, я имею в виду о сути. Там терминология, там фразеология какая-то, может быть, и оказалась разной, о чем можно было бы и договариваться. Но суть остается как бы убедительной и понятной для всех. И это здорово. Так вот, получается, что вот эти вот нравственные основы, они же, по сути дела, лежат и в основе жизни. А жизнь, как мы с вами уже рассматривали в прошлых наших передачах, во всей ее полноте, ну, как для нашего восприятия, пока еще такого, какое есть, вот, она состоит из явной видимой жизни, да, и так называемого тонкого плана, который в разных культурах тоже назывался по-разному. У наших предков это называлось «навь», «правь», «славь», ну и так далее, да, «навь», «темное», «светлое», там, и так далее, вот. То есть, и когда даже на уровне сегодняшней, так сказать, физики люди рассматривают вот это все содержание жизни, то приходит к тому, что вот этот так называемый тонкий план по сути своей является, ну, его содержание вообще в природе 99 и там целая куча девяток после запятой. А тот видимый мир, который мы наблюдаем, он всего-навсего там маленькая грань вот всего этого огромного мира. Вот. Но удивительным образом эти наблюдения, исследования показали людям одну простую вещь о том, что вот это все пронизано какой-то странным разумным присутствием, которое и наблюдает, которое и творит, и которое обладает потрясающей вездесущей мудростью и умение все ладить в гармонии, сохраняя при этом ее саму, эту гармонию, и демонстрируя величайшее качество любви в форме нашего бесконечного потенциала, полноты жизни, возможности чувствовать счастье, радость и все это переполнить, творчески выражать, возможность развиваться до таких невероятных уровней, что становиться сотворцом, создателем, так сказать, вообще всего существования. Вот какие удивительные открытия люди начинают, так сказать, для себя прояснять, наблюдая вот этот весь так называемый тонкий план. И на человеческий язык его свойства и принципы вот этого тонкого плана, они как раз и выглядят как то, что вот в русском человеке более всего развито, как, допустим, та же справедливость, та же совесть, та же способность, так сказать, к восприятию тонкого плана вот у русских, у русского человека, у белых людей, неизмеримо выше, чем у многих других народов. Вот. И это не какой-то там национальный шовинизм, да, это просто факты, которые сегодня уже наукой вдоль и поперек подтверждаются. Вот. И в итоге получается, что если у нас вырабатывается определенная внутренняя культура, искусство и как, ну, своего рода внутренний человеческий профессионализм, иметь связь вот с этим планом, со всеми его свойствами, качествами информации и путеводной мудростью, я бы так сказал, вот тогда вот эти так называемые нравственные основы, духовные, да, они как раз у нас присутствуют и чувствуются нашим сознанием, пониманием того, что это важно, особенно для тех, кто позволил себе опыт исследования, так сказать, правоты, так скажем, этой мудрости, и в итоге рождается именно доверие вот этой мудрости, которая присутствует везде, вот, вот тогда получается, что мы в каждый конкретный момент жизни чувствуем, какие, ну, как бы, знания, подсказки, какие мотивационные, так сказать, путеводные, так сказать, цели, задачи, задания, отклики на жизнь для нас становятся естественными. И самое главное, они вот этого всего, о чем мы говорили, не нарушают. Вот это очень-очень важно. И это становится для нас естественным, понятным, когда мы позволяем себе этот тонкий мир исследовать. О чем мы говорили с вами, к примеру, на позапрошлой передаче, очень подробно, и причем с конкретными экспериментами, как выходить на этот уровень, как его начинать исследовать, чувствовать, привыкать к нему. И в конце концов, это созвучие становится постоянным. Вот. И получается, что духовная основа очень часто нами воспринимается как набор вот этих моральных, так сказать, нравственных там устоев, и ничего плохого в этом нет. Вот. А очень часто мы превращаем духовно-нравственную основу в слова об этом, а не живое ощущение здесь и сейчас в живом исполнении. Мало того, каждый человек, он идет по пути своего собственного развития. И поэтому подсказки вот оттуда, если так можно сказать, да, они всегда уместны к конкретике этого человека, не просто общее рассуждение. И вот когда человек свою жизнь начинает выстраивать в основах вот этих свойств, этих качеств, да, которые в людях оформились вот этими названиями, образами, символами, которые мы перечисляли, они для него становятся фундаментом, естественным, понятным и так далее. И мало того, присутствие вот этого фундамента в каждом из людей, человеческие отношения делает развивающимися настолько, что все получается нормально, все получается правильно, и все происходит, так сказать, именно в контексте этого самого развития. И это здорово. Вот. Но что хотелось бы отметить. Сегодня очень актуально и важно не столько, так сказать, постоянное цитирование этих основ, сколько живая опора на эти основы. А это совершенно другое качество. Мало того, сегодняшний мир очень сильно изменяется. Очень сильно. Ну вот мы не зря говорили вначале о том, как растет информация и как меняется, так сказать, в том числе и научные открытия и все остальное. Вот в моем окружении очень много людей, ну, больше всего, конечно, женщин, они как-то больше на эту чувственную сторону обращают внимание. Мужчины чаще имеют цель, имеют, так сказать, эту связь с информационным пространством, которое, ну, быстро оформляется в слова. Вот. И чаще всего соотносится с тем набором знаний, которые в нем присутствуют. Но очень много примеров, которые описывают эти мои товарищи, друзья, люди, именно переживаний, наблюдений вот в сегодняшний период жизни, о которых раньше и речи не шло. Вот я хочу просто опять привести пример. Я понимаю, что у кого-то это вызовет желание там спорить, негодовать по этому поводу, но потерпите. Вот сегодня давайте пока не пишите, а лучше вопросы потом. Вот удивительным образом вот этот рубеж, о котором все говорили, да, 2012 года, вот, о том, что как бы начинается новое качество жизни, новое качество мира и так далее. Вот. И получается, что действительно, буквально, так сказать, с января 2013 года, после этого солнцестояния, зимнего солнцестояния 2012 года, да, пошли наблюдения удивительных качеств и свойств. Ну, и свойств. Ну, к примеру, обнаружили о том, что атом водорода уменьшил свой размер на 7%. А атом водорода лежит в основе, ну, всей, по сути дела, биологии и всего живого, и мало того, и неживого, как мы привыкли считать. Разве может это изменение не коснуться многих-многих качеств? Очень много сегодня именно научных фактов, которые только сейчас начинают публиковать, пытаться их осмыслить, вот, как-то систематизировать, которые основаны, опять же, не на каких-то там предугадываниях о том, что такое этот тонкий мир и что там происходит и так далее, а именно на наблюдении. Очень много сегодня, допустим, так называемых телескопов, которые на орбите крутятся и исследуют самые разные свойства излучений Вселенной, которые идут на Землю, и обнаруживают просто потрясающие, удивительные вещи, которых раньше просто не было. Не было. И вот смотрите, можно это приписывать как бы там какой-то шизотерике, но описание вот этих всех физических явлений, как я их читаю, воспринимаю, вот, ни в какие времена никаким эзотерикам они просто не были доступны, и выдумать это просто невозможно. Вот, мало того, вот о чем я уже говорил, опыт того, что мои товарищи, друзья рассказывают о своих переживаниях, о своих открытиях, многие из них приходят, ну, как бы пытаются со мной говорить, чтобы понять, что они наблюдают, что происходит, какие явления и так далее. Вот эта вся, так сказать, новая физика мира и на нашей Земле, она тоже требует нашего участия, нашего переосмысления и всего подобного. Это очень интересно, удивительно и так далее. Вот, то есть мы так немножко как бы в первом приближении рассмотрели то, что как сегодня мы имеем возможность относиться вот к новым знаниям, как они нас, так сказать, окружают, каким объемом они растут, каким образом человечество взаимодействует, пришло к тому, что надо, так сказать, опираться на какие-то действительно высоконравственные свойства человеческие, часть из которых мы перечислили. И только в этом смысле как раз тогда и начинается, так сказать, наше успешное взаимодействие и развитие человечества в целом. Это очень-очень важный элемент. Вот. И в итоге получается, что в чем выражается так называемая духовная основа, да? Ну, то есть мы уже сказали, что весь мир пронизан вот этим сознанием, этим разумным свойством и мудростью. Вот вся эта пронизанность, которую иногда называют духом, да, ну, такое слово выдумали, и как бы, ну, люди, тот, кто исследует, соглашаются с этим словом и как бы понимают, что за словом стоит сама суть. Вот. И вот получается, что если мы, начиная с самого раннего детства, организовывать вот этот опыт, человеческий опыт, когда, допустим, мы ребенку показываем, как надо на своем примере, не говорим умные слова, а показываем ему, каким образом надо взаимодействовать, допустим, с людьми, что такое по-доброму относиться друг к другу, вот. Что такое справедливость, что такое правда, что такое совесть, да, что такое трудолюбие, что такое, так сказать, коллективное общинное взаимодействие, ну и так далее, и так далее. Когда это все показано, организован опыт для такого человека, то ли маленького, то ли свой собственный опыт, да, пережит и понят этот опыт, и это становится не просто, так сказать, цитирование каких-то моральных устоев или стягание моральным кнутом, это пережитое и понято этими людьми, каждым человеком. И вот важность этого процесса во все времена понимали. Ведь когда вот эти все свойства и качества в человеке становятся стержневыми, как постоянно действующими, как постоянный внутренний советчик, вот, тогда это все получается здорово. То есть люди становятся не просто пространством конкурентов и каких-то там врагов или поводов для зависти. Они становятся единым пространством творческих, любящих людей, которые живут, так сказать, благодаря друг другу, а не вопреки друг другу. То, что вопреки, чего мы сегодня наблюдаем, это все животный уровень развития. И уже много экспериментов по этому поводу проведено. Один из них мы упоминали в наших программах, так называемая «Вселенная-25», который совершенно отчетливо доказывает. Если мы опускаемся на этот уровень и становимся бесконечными любителями поиска блаженства и халявщиками, и, так сказать, драчунами-конкурентами, все, гибнет вся цивилизация, гибнет человечество и все остальное. Вот. Так вот, эти свойства духовно-нравственные, так сказать, и мудрость, и опора на вот это, так сказать, пространство духа, и доброта, и любовь, и, ну, все то, что я перечислял, часть из всего этого. Вот именно в этих свойствах она как раз и выражается духовной основой. Ну, к примеру, если ваше пространство, ну, в трудное время, допустим, да, в ваше пространство приходит человек и оказывает вам какую-то поддержку, которая как раз и решает эту трудность. Как вы себя будете чувствовать? Это же абсолютно естественная реакция человека. Ну, как минимум, чувство благодарности. Понимаете? Это же нормально, когда нас объединяет такое отношение друг к другу, такие свойства. Если мы в состоянии слышать друг друга, а не без конца, так сказать, спорить по поводу слов, то наше умение слышать друг друга позволяет нам понимать друг друга, видеть мотивацию друг друга, договариваться о каких-то ценностях, о целях, о общих задачах, только благодаря которым вот это все, наша совместная деятельность, и становится, так сказать, новыми свойствами жизни. Это же опять очень просто и понятно. Вот когда мы проявляем эти свойства, вот, то получается, что переоценить роль вот этого, так сказать, духовного начала у нас, ну, просто невозможно. Невозможно. Понимаете? Ну, вот, опять же, просто один из фактов приведу, да, вот как я говорил о том, что вот один человек мечтает об изобилии и представить, что он в одиночку все это изобилие сделает. Невозможно. А когда мы объединились как люди, создали, так сказать, такие технологии производства, причем с помощью разделения труда, то есть когда все объединяются для общего дела, разбивая все процессы на маленькие операции, их эффективность резко возрастает, и собирая это все в кучу, мы покрываем потребности всех. Разве это плохо? Нормально. Но вот здесь как раз и присутствует и доброта, и творчество, и та самая справедливость, которая устраивает такое сообщество, где потребности покрываются быстро, эффективно, качественно, а остальное время высвобождается для вот того самого духовного развития. Вот что получается, как это все взаимосвязано в нашей жизни. И становится, если мы позволяем себе это все исследовать, становится ясным, понятным и так далее. Вот. И теперь смотрите, каковы же все-таки инструменты развития вот этой самой основы человека. Ну, когда мы с вами в предыдущих трех наших встречах говорили об инструментах, связанных и с психологией, и с сонастроем с этой самой глубинной мудростью всей природы, вот, конкретные технологии, как формировать себе этот стержень, вот, как находить возможность для того, чтобы вот, я бы сказал, развивать и тренировать вот эту свою способность чувствовать этот мир. И понимаете, сегодня очень много интересных событий, которые произошли как новые изменения в природе, они многие вещи, ну, как бы поднимают в нас на уровень творчества. То есть что, если, допустим, ну, как мы отмечали в одной из передач, что наше мышление – это не только, так сказать, набор там, физиологии тела, химических реакций, все эти нейронные связи и так далее. Это еще способность воспроизводить информацию, да, которая вот в этом пространстве новых возможностей начинает просто творить чудеса. Вы захотели, правильно помыслили, организовали это мышление, зарядили ее вот этой энергией намерения или по-простому энергией радости от того, что ваш процесс начался. Вот что такое, если по-простому намерение. Да? Вот. Вот когда мы это все начинаем, так сказать, применять как инструменты, все начинает расти совершенно в других качествах, в других областях, в другом объеме, и вам же самим становится это интересно. Вот эти все инструменты, которые мы с вами в прошлый раз рассматривали, да, как саморазвитие, как способность, так сказать, воспринимать эту мудрость, вот это от нас никогда не спрятано. Вот. И речь идет как раз вот о том, что это осознание в самом себе, желание изменить свою прошлую жизнь, не наступать на те же самые грабли, без конца, так сказать, не жить в состоянии вот этой эмоциональной зависимости, бесконечных споров, там, каких-то там, критики, виноватых, уныния, тоски, страхи там, и так далее, и так далее. Это все уже отживает, все большим и большим числу людей становится понятно, что жить в этом объеме таких эмоций, ну, просто неинтересно. А проще сказать, вредно, потому что накапливаясь, это все начинает рушить и наше здоровье, и наши отношения, и наши, так сказать, разрушающие привычки все время тренируют, ну и так далее, и так далее. Вот когда это осознание в нас поднимается, мы начинаем искать варианты того, как выбраться из всего этого. Вот если этот вопрос на самом деле поднимается в каждом из нас, вот на мой опыт жизненный, всегда появляются обстоятельства, учителя, книги, возможности применения каких-то технологий, а это как раз является самым главным инструментом перемен. Вот. То есть любые перемены создают только действия. Вот. И когда мы начинаем применять искренне, стараться применять, а если это, так сказать, внутренний позыв, потребность родилась по-настоящему, не просто так праздно поболтать на эту тему, а именно вот оттуда, как жажда, как стремление проснулось, все начинает идти навстречу, все абсолютно. И здесь очень важно, так сказать, найти себе круг друзей, так сказать. И лучше всего это, конечно, делать в общине, когда мы устраиваем такую, ну, свою внутреннюю школу, где все это, так сказать, начинает развиваться на уровне технологий, на уровне результатов, осознание этого результата, поддержки друг друга во всем этом процессе. Понимаете? Тогда это все начинает развиваться как новые свойства, новые привычки, новые черты характера. И ваше понимание, допустим, той же справедливости, оно очень резко начинает отличаться от того, что мы же ведь раньше думали, что такое справедливость. Вот то, что я хочу, то и справедливо. А то, каким образом это связано со всей остальной природой, с обстоятельствами, с там, желаниями, целями других людей, с возможным или невозможным, мы об этом, как правило, не думали. А когда вы начинаете это осознавать, опираясь на вот тот самый духовный, так сказать, уровень жизни, вот, вам все понятным становится. Знаете, вот не просто, так сказать, все время тосковать и скулить, какой мир поганый сегодня, да, а понимать все взаимосвязи и находить свое место вот в этом, я бы сказал, служении, когда вы находите, так сказать, тот объем деятельности, который всю, так сказать, общую корзину народа развивает именно в духе развития. И только вот объединение в этом контексте всех нас, понимаете, на основе вот этих всех духовно-нравственных основ и свойств, вот, он тогда и начинает на самом деле менять ситуацию в лучшую сторону. Вот понять это все, взаимосвязь, взаимодействие, на самом-то деле несложно. Сложнее, так сказать, сломать свои привычки, включить добрую волю на вот это все созидание. Да? И тогда все начинает получаться. Обязательно получается. И такого опыта тоже достаточно много. И много вот даже здесь присутствующих людей, которые реально, так сказать, участвуют во всех этих процессах и имеют серьезные результаты. Вот. И хотелось бы, друзья, в заключение еще такой отметить момент, что вот роль и воспитания, особенно детей, и саморазвития самих себя, нас уже взрослых, как бы это там ни звучало, да, во взрослом возрасте очень трудно ломать свои привычки, так, убегать, так сказать, от игр своей личности, вот, легче, так сказать, самооправдываться, находить виноватых или долбить какие-то сложившиеся стереотипы, чем на самом деле этим заниматься. Но я еще раз хочу сказать, что любые перемены создают только действия. Не разговоры об этом, а только действия. Я просто хочу вот, ну, поделиться своим опытом, что вот когда я в жизни, в своей собственной жизни применял, именно вот находил технологии или сам придумывал их, да, вот чувство вот это все пространство, вот, и применял их от А до Я, вот, учитывая, так сказать, закономерности психологии и свойства, так сказать, формирования так называемых новых устоев, новых привычек, всегда все получалось. Всегда. Ни разу не было осечки и всегда все. Я не говорю, что я святой. Да, какие-то там автоматизмы с прошлого еще лезут. Но я ни секунды не жалею о том, что я применял эти технологии, уделял время этой работе и она всегда давала результат. Еще раз говорю, вот роль вашего саморазвития и вашего примера, особенно для наших детей, и способность вот опираться на ту самую мудрость жизни, она всегда мудра, понимаете? Ну, неизмеримо мудрее, чем мы можем сами себе представить. И всегда она вот с этим плечом готовности, так сказать, помощи, она всегда рядом. Даже дверей нету между нами и этой мудростью. То есть, когда мы организовываем опыт своих детей, и чаще всего пример показываем, ведь есть же такая поговорка, которая мне нравится, лучший способ воспитания детей – это воспитание самого себя на глазах у детей. А они, особенно в раннем возрасте, для них же родители – это небожители, боги. И они все копируют, все повторяют. А любая, так сказать, повторяемая привычка, она становится частью внутренней программы, частью, так сказать, характера, ну и так далее, и так далее. И тогда она ему уже служит, или положительно, или в отрицательном смысле. Это тоже нетрудно понять. И вот сумма вот этих всех факторов, о которых мы сейчас только что говорили, она как раз и позволяет человеку самым серьезным образом пересмотреть свою жизнь, разобраться во всех взаимосвязях и роли вот этой самой духовно-нравственной основы, которая разлита в каждом атоме, в каждом закоулке Вселенной. И она проверена тысячелетиями, и всегда давала положительный результат. И именно вот в наших русских поговорках, он у меня стоит передо мной, трехтомник этих поговорок и пословиц Владимира Даля, там много чего об этом сказано. Люди примечали, делали это своего рода заветами и передавали из поколения в поколение. К сожалению, сегодняшний мир, основанный на вот этой жадности, конкуренции, вранье, игр личности так называемой, да, они все это, так сказать, подзабыли. А жизнь человеческую, в человеческом пространстве, именно как раз вот эти духовно-нравственные основы формируют. Еще раз обращаю внимание, вы хоть одну из этих свойств и качеств просто возьмите и посмотрите, если к вам именно так относятся, что вы будете чувствовать? Только радость. Только благодарность. Это что? Разве плохо, если мы между собой вот эти все вещи начинаем, так сказать, производить, аккумулировать, применять, предлагать друг другу как инструменты нашего взаимодействия? Да ни грамма я тут плохого не вижу. И все это, еще раз говорю, не спрятано от нас. Все это имеет возможность применимо быть именно нами. Вот то коротко, что хотел бы я вам донести, изложить. Теперь, друзья, какие есть вопросы? Пожалуйста. Кто хочет поделиться еще своим взглядом? Да, Бронислав. Да. Давай. Александр Федорович, к твоим таким объемным знаниям что добавишь? У меня единственное во всем этом, когда слушал я тебя, да, вспомнилось из обычая. Божий есть объем, и мы все в нем. Я именно об этом и говорил, о том, что между нами и этим объемом даже дверей нет. Весь вопрос в организации нашего внимания. Вот. И исследование, обретение опыта этого взаимодействия, и он, осознанный этот опыт, он как раз и становится вот этой пазой. Да, Федор, ты руку поднял, говори. У меня два дополнения. Во-первых, у нас одновременно у троих присутствующих здесь в начале твоего доклада возник вопрос об объеме информации, о количестве информации. Вот. В общем-то, по крайней мере, я сделал вывод, что разговор был... Ты говорил об объеме знаний, а на самом деле это объем информации. То есть этот объем информации, который бешено увеличивается в своем количестве, он ведь состоит как из подтвержденных знаний, так и неподтвержденных. То есть достоверное, недостоверное. А уже недостоверное уже сильно состоит из огромной доли, как просто неподтвержденных, возможно, правильных, так и просто информационного мусора. Ведь информационный мусор вбрасывают любые, ну, дураки и подлецы. То есть ненамеренно и намеренно. И в основном они основываются не на достоверном, адекватном восприятии мира, а на слепой вере, на эмоциональной сфере. Посему разговор был, собственно, об информации. То есть, да, количество информации бешено возрастает, но количество достоверной информации возрастает намного в меньших объемах. Тем более, что сейчас деградирует наука наша по сравнению с тем же 20 веком. Она здорово деградировала, Запад постарался. Посему все это разбавляется информационным мусором. Второе дополнение следующее. По поводу уменьшения на сколько-то там процентов, 7 или сколько атома водорода, он же будто бы протон. Это, конечно, с точки зрения научных знаний, физических знаний, это бред сивой кобылы. Почему? Сразу спрашиваю. Во-первых, размер, объем, в чем измеряется, сколько ангстрем. Во-вторых, сразу же требуется ссылка на научные, настоящие работы, не авантюристов от науки, а серьезных исследователей, типа тех же Нильса Бора, Планка, если о 20 веке говорить, вот, того же, ну, в общем, Шрёдингера, и можно перечислять весьма много товарищей, которые жизнь положили на то, чтобы выстроить ту самую науку, подтверждением которой явились и атомная энергетика, и бомба, и космос, и прочее, прочее. Поэтому здесь надо тщательнее, аккуратнее. И те носители бреда, которые вносят в мозги непосвященных в науку вот этот именно бред, вот, они делают вреднейшее дело. Посему основываться на их утверждениях — это очень опасная штука, на мой взгляд. Так вот, по поводу изменения объема протона, он же будто бы атом водорода. Это бред сивой кобылы. Значит, давайте говорить, что это по мнению следующих, того же, неутвердительно. Спасибо. Хорошо, Филя. Ну, я не собираюсь комментировать твои эти самые, почему? Потому что намеренно, если бы внимательно слушал, я намеренно говорил о том, что информация и знания, они очень сильно отличаются. Об этом было акцентировано, сказано. Потом я приводил факты, которые тьмущие, о физических явлениях, которые вот эти бредодумщики, как ты говоришь, да, они их просто не в состоянии выдумать. И это совершенно новые факты нашей реальности. Те же самые твои авторитеты, начиная от Эйнштейна, Нильса Бора и так далее, честь и хвала которым за те ступени развития в общем человеческом, так сказать, пространстве. Вот. Но многие из них сегодня уже подвергаются и сомнениям на основе, опять же, новых научных данных и исследований. И многие так называемые постулаты ихние, они уже, ну, мягко говоря, устарели. Вот. Жизнь меняется очень-очень сильно. Вот эти все факты были отмечены, еще раз подчеркиваю. Я понимаю, что тебе хочется выразить свое мнение. Оно тоже есть и тоже в этом пространстве. Но желательно все-таки слышать внимательно. Так, Олег, ты поднял руку, давай. Здравия всем присутствующим. У меня есть предложение. Вот мы когда толкователь делали и по словам смотрели, это, на мой взгляд, Федор, извини, конечно, но у тебя в голове небольшая каша, мне кажется. Вот мы четко определили, по крайней мере, я для себя, и вроде присутствующие здесь тоже не возражали, что информация, это, ну, там, давайте сейчас не буду формулировать ее, иная форма ЦИ, там, Жени и так далее. Это прописывалось в презентации, так я часто выкладывал в группу. А вот знание, все-таки это информация, проведенная через практику. И два эти слова мешать вместе, и как бы ну, пытаться ими оперировать, это неправильно. Это вот, ну, просто вот, когда ты говоришь слово знание, у меня одна ассоциация. Когда информация, это другая ассоциация. Это первое. И мне кажется, из-за этого вот как бы такая ну, проблемка возникла. А скажу по своему жизненному опыту, если можно пару слов разрешаешь, я лучше. Значит, вот как у меня происходит, как у меня это происходит? У меня происходит это так. То есть приходит какая-то информация. Ну, неважно, откуда она пришла, с телевизора, из книги, от знакомого, там услышал, увидел, поучаствовал в каком-то процессе. И эта информация, она соединяется с той базой знаний, которая у меня уже заложена. Ну, я говорю сейчас про себя, в моем представлении. И если она коррелирует с этой базой, и если я могу как бы выложить мозаику, подложить, и проверить уже эту информацию. То есть, ну, допустим, идет какой-то процесс. Грубо говоря, я копаю огород, да? Я его копаю, допустим, совковой лопатой. Я пример такой грубый привожу, да? И, ну, да, я копаю, но тяжело. Приходит сосед и говорит, вот, ты знаешь, Олег, у тебя ты совковой лопатой замучишься копать. Есть вот лопата такая-то. Приходит там другой, говорит, есть там плуг, есть культиватор. Третий приходит, есть там машина какая-то. Я откладываю лопату эту совковую, беру штыковую. Да, действительно легче. Там культиватором еще полегче, там еще что-то. То есть вот так вот процесс этот идет. И тогда вот я к чему этот пример привожу, что тогда вот наподобие, если по такому алгоритму движется как бы сознание, ну это нормальный естественный процесс, у каждого человека такой по идее происходит, просто у каждого свои представления в каком-то процессе. Но когда вот по этому алгоритму процесс идет, то тогда в принципе, вот как Федор выразился, мусорная информация, она отпадает сама собой. То есть если я копаю огород совковой лопатой, мне кто-то приходит и говорит, Олег, на тебе презерватив, им легче будет копать. Ну, как бы, да, я попробую, конечно, но может земли в него наберу. То есть ну, надо понимать, да? То сразу отпадает информация. Вот, в общем, проверяется легко. А то, что рассказал Федор, это очень правильно. Когда база у человека большая, расширена, опыт, то есть знания, уже информация проверена на практике, то, соответственно, и граница соприкосновения этой вот базы знаний, она тоже более широкая, с большим количеством информации соприкасается. Естественно, проверяя эту информацию, ну, все получается. То есть, в принципе, вот на сегодняшний день для меня не существует проблемы избытка информации. Вот именно потому, что вот двигаюсь по этому алгоритму. Ну, надеюсь, я выразился, ну, как бы понятно. А Федорович, еще раз благодарю за лекцию. Хорошо. Бронислав руку поднял. Да, мне сейчас вспомнилось и очень так это слово от Олега, и информация, это иная формация, да? Любое слово у нас, как бы оно ведет к чему-то. А так, еще хотел коллегу добавить то, что не только на личном опыте знания образуются, но небольшая часть из просто уже из пережитого, ты это не на опыте, а на анализе, это тоже в знания закладывается. Но это небольшая часть. Так все. Понятно. Ну, смотрите, друзья, чтобы завершить эту часть такого возникшего разговора, вот этот так называемый духовный план, который в человеческом исполнении выражается в наших нравственных свойствах, характера, привычек, мировоззренческих каких-то основ, вот, он еще и обладает удивительными свойствами. У наших предков было такое как бы отношение к жизни – есть живой момент здесь и сейчас, и есть вечность. Вот времени в таком контексте, как его сегодня понимают, его не было. Время это придуманная, так сказать, как бы, ну, величина для более удобного объяснения наблюдаемых процессов и, так сказать, обсчета каких-то вариантов, которые удобны нам. Вот. Есть вот эта развитая способность к восприятию вот того, что сейчас говорил Бронислав, восприятию этого объема вечности, всей полноты существования, а там в форме, ну, как мы сейчас говорили, в форме информации присутствует абсолютно все. Вот даже, допустим, мои там пра-пра-пра-пра дедушки и бабушки там сидели где-то на заваленке и о чем-то разговаривали, вот тема развития этого разговора, она и до сих пор присутствует в существовании. И это можно настроиться и почувствовать. Вот для нас с вами, например, ну, очень актуальная тема, когда мы говорим в последнее время много об общении, объединении людей, о копном праве, о всех, так сказать, инструментах управления обществом и так далее. Вот есть у меня такой опыт, когда ныряешь в это пространство вот с этим, ну, как бы внутренним вопросом, и что получается? Вот получилось следующее. Я наблюдаю общину вот, в каком-то из поселений, где есть так называемый староста, ну, или глава общины, которого многие там называли волхвом. Вот. Но он не просто был какой-то приходящий, а который жил с ними и постоянно. Но вот это ощущение не столько вот этих слов по этому описанию, этого, а именно живые ощущения тех свойств и качеств, которые были приняты у них. Ну, во-первых, он обладал потрясающей мудростью. Он обладал восприятием общины не как набора людей, а как единый организм, в котором не он главный, а он тот, кто чувствует эту целостность и единство. И он знал все абсолютно проблемы, чаяния, так сказать. Он это видел вот этой своей мудростью. И вот эта постоянная опора на высоконравственные свойства, ну, Бога или рода, да, она ему позволяла именно организовать пространство таким образом, что все себя в нем чувствовали комфортно. Это была его, ну, как бы такая творческая ответственность. И вот, вот это его ощущение целостности общины, опора на мудрость, она всегда позволяла людям чувствовать его как реального мудреца и реального, ну, как бы выразителя всех их интересов именно вот в рамках общих ну, ценностей, задач, целей, гармонии этого объема и так далее. Они его именно так, все члены общины его так воспринимали. И он, естественно, образом был выразителем всего этого. Там и даже тени сомнений не возникало, что в этом объеме там надо затевать какие-то там споры, драки какие-то, еще что-то такое там. Все приводилось в разъяснение, так, доведение всего того, что всем становилось понятно, все взаимосвязи. И те, так сказать, выгоды для всех, которые становились их там временными целями, задачами и так далее. Но поразило меня вот это вот состояние полноты, мудрости, вот этого качества, вот этой общины, где вот этот старшой был выразителем, но он не отдельный человек был, а он как, ну, сумма вот, всей полноты именно этой общины. Но это трудно переводить на слова, но там просто чувство радости от того, что ты все это наблюдаешь, присутствуешь и так далее. И вот то, что говорили сегодня, да, вот это ощущение, ну, для меня, я для себя это называю ощущение резонанса, когда ты узнаешь через радость, что это так и было. Просто я потом много раз проверял подобные вещи. Вот это ощущение всегда мне позволяет понимать, что эта информация идет от реальности, а не от просто там конструкции надуманных слов. И такая возможность у нас тоже есть. Но, друзья, я бы очень хотел, все-таки вы все-таки выразили сегодня свой опыт, свой взгляд именно на вот эти духовные основы человека. Почему они важны, как они проявляют себя, и почему нам очень важно это учитывать, нарабатывать как свой внутренний фундамент и стержень. Вот я бы об этом хотел, а то мы переключились на эти споры информации, знания там и прочее, прочее. Бронислав, говори. Да, Александр, ты мне сейчас тоже направил мое внимание про время и дальше. Я недавно тоже для себя открыл, что время не линейно, а циклично. Просто поняв само слово «время» в повторе «мы». То есть мы живем. Это для тех, кто думает, что они один раз живут, это не понять. А вот когда ты из цикла в цикл, вот это мы все и проходим. Вот оно время. У меня все. Понятно. Олег, ты руку держишь. Да, я попытаюсь продолжить тему духовного развития, но привязав его к тому, что мы говорили. То есть, смотрите, получается, да, когда мы двигаемся по принципу совковая лопата, огород и там штыковая лопата, это правильная цепочка, это правильный алгоритм работает. Но, извините, жизни не хватит проверить все, что в этой жизни, в этом мире как бы есть, ну, всунуться в каждую, там, и в огород, извините меня, и в кибернетику, и еще куда-то. То есть, ну, все освоить, ну, просто сложно. Как раз для того, чтобы этот процесс не зашел в тупик или не ушел в день сурка, повторение одного и того, что каждый раз мы приходим осваивать, как раз и есть понятие духовное развитие, то, о чем говорил Федорович. То есть часть этого развития нам передали наши предки по генам, за что им низкий поклон. Каждому из нас, у каждого были у нас общие предки, по большому счету, у всех. Поэтому им еще раз низкий поклон за это. А другую часть мы как раз и можем и нарабатываем именно теми способами, о которых говорил Федорович. Но на сегодняшний день в большинстве своем наш народ попал, выходя из ночи сварога, в такую ситуацию, когда он способен максимум осознать только тот первый принцип, когда, извините меня, совковая штыковая лопата, я так понятно было. А вот с духовными вещами сложно. И вот наша задача, наверное, суметь донести вот то, что делает Федорович, показать людям, что если человек развивается духовно, тогда он больше объема информации может перерабатывать и, соответственно, сравнивать. То есть, вот смотрите, есть же психологи говорят, что есть такой опыт пережитый, допустим, или ты его пережил наяву, или ты его сфантазировал, но пережил, но результат переживаний, и ты как бы нас и саму систему регуляции мира, как саморегуляция, интересует результат. А результат – это тот опыт, который ты приобрел. И, в принципе, можно один и тот же опыт приобрести, действительно копая огород, а можно его приобрести, не копая огород, но подобные переживания, есть такое понятие визуализация, даже визуализировав что-то, если оно срослось, и ты получил тот же самый опыт, который ты получил при копании, то, в принципе, ты получил этот опыт. И, соответственно, время визуализации короче намного. Пример, я как вариант говорю, я не говорю, что это единственный способ. Он короче, чем копание огорода. И, естественно, несоизмеримо больше. Это когда ты начинаешь работать большими объемами информации через духовное зрение. То, о чем говорил Федорович, что он просто все разложил. Я как бы не буду за него повторять, а просто хочу обратить внимание вот на эту цепочку, что человек, обладающий таким зрением духовным, он в состоянии обработать такие гигабайты информации, которые на сегодня ни один компьютер в мире, даже все компьютеры в мире, ни одна силиконовая долина не сможет обработать. И найти решение любого, в принципе, по большому счету, любого вопроса, пользуясь именно только вот этим. И это и есть та родовая связь, вот я сейчас к чему подвожу, благодаря которой человек может развиваться. Почему? Да потому что ты, когда подключаешься к каналу родовой связи, то в твоей базе данных не вот эта силиконовая долина и не вот эта информация, которая здесь разбросана, а в твоей базе данных опыт всех твоих предков, которые прожили здесь на Земле, которые прожили на других землях. И, соответственно, пользуясь опытом предков этих, ты уже начинаешь пользоваться тем, ты же не продумываешь, что вот этот палец двигать мне надо, чтобы ложку ко рту поднести, потому что предки уже давно прошли это. То есть ты, используя этот опыт, включая свое духовное видение, духовное зрение, ты расширяешь до такой степени и пользуешься уже, ну, родовой, извиняюсь, библиотекой, можно сказать так, условно, что ты получаешь совсем другой объем информации и знаний. И, естественно, ну, скорость обработки и как бы ширина этих знаний совсем другая. Она даже рядом не стояла с тем, что, о чем говорят сейчас, и даже вот то, чем мы пользуемся. Надеюсь, я смог выразить свои мысли. Благодарю. Хорошо. Ну, вы смотрите, друзья, получается, мы опять еще, сейчас Олег очень существенно дополнил возможности, опоры на так называемый духовный план. Но я хотел бы, так сказать, все-таки в заключение еще раз подытожить, что вот духовно-нравственные основы, которые в истории человечества, в их опыте, в культуре, в традиции закрепились как вот сущностные черты человека, которые прежде всего в совести, в справедливости, в правдолюбии, в добротолюбии, в трудолюбии. Вот опора именно на вот эти все свойства и качества и есть та самая духовная основа. Но она не потому, что мы искусственно сочленили это, а потому что, опираясь вот своей развитой восприимчивости вот этого духовного плана, вот, мы чувствуем именно эту потребность вот таким образом проявлять свои человеческие качества и свойства. Мы чувствуем, что именно они становятся справедливыми, и они в большей степени правильно решают наши все социальные взаимодействия. И это, опять же, не фантазия, а опыт нашего человечества, опыт нашего народа. Это наша генетическая память. Я бы вот об этом хотел сказать. И те предыдущие, допустим, передачи, которые мы уже сделали, вот, они как раз и говорят о технологиях, когда мы имеем возможность развивать себе эти свойства, качества, в том числе и поработав со всем тем мусором, который накопился за жизнь там, или где-то, так сказать, еще затесался, так сказать, в каких-то подвалах нашего сознания. Это все очень-очень важно, потому что эти нравственные основы, духовно-нравственные основы, они нас приобщают к мудрости, они уместны, своевременны и, ну, 100% козырны и всегда справедливы по отношению в применении к жизни. Вот это хотелось бы донести. Еще есть какие-то вопросы? Коротко только. Да, добавлю, Федорович. Вот как раз эта мудрость, вот эти основы, если их закладывать как в виде воспитания, воспитания, то уже проверенное нашими предками, нашими жизнями, то, естественно, тогда и будет движение вперед. То есть наши дети, наши потомки уже не будут идти по тем следам, по которым они нас превзойдут на основе этих знаний и на основе этой нравственности. То, все, о чем ты говорил. Благодарю. Да, еще раз подтверждаю, друзья, как мы в прошлой передаче говорили, как очень важно вот эти вот самые основы помогать воспринимать нашим детям как прежде всего наши модели поведения, наши поступки. И когда мы организовываем их опыт вот такого рода, который они проходят в своем переживании, да еще помочь им это осознать, вот тогда это все закрепляется как вот самые нравственные качества и свойства. То есть он, если родители не врут, то он тоже, ну, не видит смысла в этом, понимаете? Вот. Если родители по-доброму, так сказать, относятся друг к другу, как мужчина, женщина, как пространство любви, как поддержка, так сказать, как советы друг друга, он это видит как модель поведения, он тоже начинает это все применять. Вот у меня огромный опыт работы с людьми, там уже больше 30 лет, и, понимаете, вот со многими беседы, вот это, ну, как бы взаимозависимость от того, как это все воспитывалось в детстве, какие примеры преподносились, какие, так сказать, ценности демонстрировались, они, ну, сидят очень часто настолько глубоко, что иной раз и трудно выкорчевать это все. Но еще раз подчеркну, вот эти нравственные основы, они не просто, так сказать, какой-то моральный кнут, это единственное, так сказать, ну, я бы сказал, духовные лекарства наши, которые помогут нам вытянуть все человечество, все наши взаимоотношения и вырастить в этом дурдоме на самообслуживании новую систему, справедливую прежде всего для нас. Это очень-очень важно. И я надеюсь, что все прекрасно понимают, о чем шла речь сегодня в нашей передаче.